Глава 10. Распад. Мировоззрение – это фундамент, из которого растут несущие конструкции. Их роль выполняют сознательные носители мировоззрения. Они могут спокойно, рационально и без эмоций объяснить, почему это добро, а это зло, почему нужно жить именно по этим нормам и табу, а не по иным. Конструкция из этих людей образует костяк. На костяк крепятся навесные детали. Их роль играют несознательные носители мировоззрения. Кто подсознательно придерживается норм, не умея объяснить, почему он считает это добром, а то злом, а не наоборот. Вся их аргументация – это эмоции, и так принято. Они живут по инерции и привычке, без осознания корней и причин. Если в обществе нет людей, способных внятно и без эмоций объяснить, почему это добро, а то зло, это показатель, что цивилизация умирает. В современном обществе нет института, за которым признается право давать ответы на глобальные вопросы. Сегодня человек в темах такого масштаба довольствуется эмоциями, общими словами и домашними заготовками в стиле «общечеловеческие ценности» и так принято. Чтобы увидеть опасность положения такого общества, нужно держать в уме, что это живой организм, производящий все необходимое для своего бытия. Например, общество производит 50% мальчиков и 50% девочек, определенный процент ведущих и ведомых, умных и глупых, смелых и трусливых, мыслителей и обывателей. Никто этого не планирует. Общество само производит весь необходимый ему материал в нужном количестве. Когда в обществе есть осознанный взгляд на мир, процент пытливых умов находит в нем ответы на все большие вопросы. Но общество не стоит на месте. Оно развивается. По мере развития ответы, удовлетворявшие вчера всех, завтра – уже не могут удовлетворить наиболее пытливые умы. Самые думающие люди задаются вопросом, почему мы это считаем добром, а то злом, а не наоборот. Им отвечают: у нас так принято. Такой ответ их не устраивает. Они сами начинают искать ответ. Найденные ответы противоречат существующим, как кругосветное путешествие противоречит теории плоской Земли. Вскоре выясняется, что примирить новое и традиционное знание невозможно. Люди оказываются перед выбором или придерживаться старых взглядов, противоречащих новым фактам, или занимать сторону нового знания. Люди выбирают знание. Вольно или невольно, они начинают его транслировать, порождая сторонников. Для каждого общества рост сторонников нового знания – это как для организма рост раковых клеток. Чем сторонников нового больше, тем организм слабее. Но в отличие от раковой опухоли, которая неконструктивна, она просто разрушает организм, а потом сама погибает. Распространение нового знания по существу конструктивно. Оно трансформирует социальный организм в настолько же более совершенную конструкцию, насколько новое знание конструктивнее старого. Как из гусеницы получается бабочка, так из старого общества рождается новое. Переходный период, революция, когда общество уже не старое, но еще не новое, подобно стадии окукливания. Гусеница перестала быть гусеницей, но еще не стала бабочкой. Когда господствующее мировоззрение не может дать ответа на главные вопросы, соответствующие настоящему развитию общества, первое время общество отмахивается от сложных вопросов, как от надоедливой мухи. Но по мере того, как ответ «так принято», все меньше удовлетворяет людей, по цивилизации идут трещинки. Сначала разрушения касаются только фундамента. Пока их мало кто видит, так как фундамент ниже поверхностного взгляда. Но по мере того, как трещины становятся глубже и глубже, они переходят на здание. Рушится фундамент, следом падает строение. Если люди не видят разницы между героиновым благом и подлинным, это говорит о том, что они – стадо разумных животных. Их развитие порождает электронного пастуха, большого брата. Дальше можно фантазировать, но все сценарии, если довести их до логического конца, негативные. Нет у потребительского общества хорошего будущего. Мне, если честно, все равно, во что превращается общество. Я стремлюсь к своему благу и не прикрываю его заботой об обществе. Чтобы достигнуть его, нужно понять, что есть окружающий меня мир. Есть ли в нем Бог и загробная жизнь? Или нет ничего такого? И наша жизнь – это случайность, которая, как искра от костра, на миг вспыхнула и погасла. Есть ли в нем Бог и загробная жизнь? Или ничего такого нет? И наша жизнь – это случайность, которая, как искра от костра, на миг вспыхнула и погасла. Без ответа на этот вопрос невозможно определить стратегическое направление усилий. Что в первую очередь нужно делать? Богу молиться или наукой заниматься? Если я посвящу свою жизнь молитвам Богу, а окажется, что его нет, значит, я плыл не к берегу, а в открытый океан. Если же Бог есть, а я потратил свою жизнь на поиск эликсира бессмертия, это тоже значит, что я плыл не к берегу, а в открытый океан. Если Бог и загробная жизнь есть, человеку никто не нужен для обретения вечной жизни. Он может в одиночку молиться и получить жизнь вечную. Но если Бога нет, в одиночку проблему бессмертия решить нельзя. Нужно искать единомышленников и с ними перестраивать общество под идею. Но для ответа нужно понимать, что есть мир.